как зашипевшего АИ, струя и брызги золотые. Но, господа, позволи ноль с вином равнять до ре ми соль. А только ли там очарование, а разыскательный лорнет, а закулисные свидания, а примадонна, а балет, а ложе, где красой блистая, негацианка молодая, самолюбивая и томна, толпой рабов окружена. Она и внемлет, и не внемлет, и к ватине, и мольбам, и шутки с лестью пополам, а муж в углу за нею дремлет. В просонках «Фора!» закричит, зевнет и снова захрапит. Финал гремит. Пустеет зала, шумя торопится разъезд, толпа на площадь побежала, при блеске фонарей звезд. Сыны Авзонии счастливые слегка поют мотив игривый, его невольно затвердив, а мы ревем речитатив. Но поздно, тихо спит Одесса, и бездыханно, и тепла немая ночь. Луна взошла, прозрачно легкая завеса объемлет небо, все молчит. Лишь море черное шумит. И так я жил тогда в Одессе.